«Как сказать?» – неопределенно отвечала Марфенька. «Сама не знаю. Нравится мне один парнишка. Но он пока вообще чудак». «А, это твой приятель Яша Ефремов?» «Ну да, он, по-моему, любит меня. Но почему же не скажет?» «А если скажет, ты выйдешь за него замуж? Не рано ли? Тебе и 19 нету». «Зачем же сразу замуж? Пусть докажет свою любовь». Марфеньке не пришло в голову, что Яша может ждать доказательств от нее. «Папа!» – Марфенька даже села на постели. «Знаешь, папа, это тебе надо жениться». Евгений Петрович слегка приподнялся на локти. «Я думал, ты меня считаешь стариком?» «Вот чепуха! Какой же ты старик! Совсем молодо выглядишь! Тебе, папа, наверное, тоскливо одному. Мама говорила, что есть одна лаборантка, любит тебя всю жизнь». Евгений Петрович кашлянул и лег поудобнее. «Только твоя мама и может такое придумать. Ольга Семеновна уже стара и не помышляет ни о каком замужестве. Уж не надеется на замужество? Ха, она тут ни при чем. Я как раз хотел с тобой поговорить. Ты имеешь право знать. Я хочу жениться. В конце концов, я еще не стар, черт побери. Ты совсем молодой, папа. Я ее знаю. Кто она?» «Мира Павловна Львова». Наступило молчание, довольно тягостное для обоих. «Она тебе не нравится», — высокомерно осведомился профессор. И, откинув нетерпеливо одеяло, встал и сел у окна. Ему было жарко. Оба окна были открыты настежь. Здесь, на прибрежье, воров не боятся. Скоро похолодает. Климат в этих местах резко континентальный. «Ты обидишься, папа, если я скажу откровенно?» — деловито спросила Марфенька, спуская ноги и шаря чувяки. «Может быть, обижусь. Все же попрошу тебя высказаться яснее». Марфеньке тоже стало жарко. Она подошла к отцу, присев рядом на подоконник. «Я думаю, папа, что, женившись когда-то на моей матери, ты совершил большую ошибку. Безусловно, хорошо, что ты это понимаешь. Ты умница, Марфа». «Так вот, папа, теперь ты делаешь вторично ту же самую ошибку». На этот раз молчание затянулось на добрые 10 минут. Марфенька решила, что промолчит так до утра, но ни за что не заговорит первой. Самое неприятное для Евгения Петровича было в том, что юная дочь была, безусловно, права. Она строго уточнила расплывчатые неясные мысли самого профессора. Мира была женщиной именно того типа, как и не принесшая ему счастья Любовь Даниловна, к тому же еще моложе ее на добрых 20 лет. «Я ее люблю», — глухо произнес профессор. Марфенька порывисто наклонилась к отцу и, поцеловав его в гладко выбритую щеку, прижала к себе сидеющую голову. «Тогда, папа, женись, ну, пострадаешь немножко. Только не надо на нее дуться целыми неделями». «О, а, ну, на Миру это бы не действовало». Евгений Петрович хотел засмеяться, показывая, что шутит, но не смог. Он был очень взволнован. Доброта и мудрость дочери, именно мудрость, его растрогали. Какое счастье, такая дочь! А он старый дурак. И все же он женится на Мире, если она не возьмет назад своего слова. Мира обещала стать его женой, когда защитит кандидатскую диссертацию. Она, несомненно, защитит ее блестяще. В покровительстве она не нуждалась. «Видишь ли, дорогая Марфенька, — заговорил академик, — ты и мало знаешь Миру Павловну. Она не подходит под шаблонную мерку. Никто не сможет сказать, что она выходит за меня замуж по расчету. Это было бы клеветой. Она настолько блестящий ученый, что не нуждается ни в чьей протекции. Она сама, благодаря своему уму, обширным познаниям и умению работать, сделает любую карьеру, какую только захочет. И уже сделала. Быть кандидатом наук в 26 лет – это замечательно. Не может у нее быть и материального расчета. У нее огромная квартира, оставшаяся после отца, двухэтажная дача, Я бывал там у покойного Львова. Она не особенно всем этим дорожит, это я знаю точно. Не потому, что не нуждается в комфорте,